Глава 14. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Внутренний город. Академия магии. Особняк сиистов. Вечер. Ночь. Ну вот я и на месте. И что? Передо мной знакомые кусты. Позади знакомая стена. А перед глазами уже надоевший особняк. Моя цель. Сижу и жду. Но, как назло, никто не входит и не выходит. Само здание накрыто какой-то защитой. Я уже пробовал ее сломать, но у меня ничего не вышло. Вернее, немного не так. Артефакт хоть и подобрал нужную руну, и она даже отключила магическую защиту или сигнализацию этого дома. Но практически мгновенно та опять моргнула и восстановилась. Хорошо, что я решил немного подождать и не поторопился в нее пролезать, а то не знаю, что бы она со мной сделала. Ну, точно ничего хорошего. Видимо, откуда-то из самого особняка ее и контролировали. «Ключик-то у меня не от всех дверей», — грустно констатировал я, вспоминая артефакт. «Теперь в случае чего он мне не нужен. Руну-то я смогу воспроизвести и так. Сейчас же мне нужно было понять, как отключают эту самую защиту снаружи. Ну или в крайнем случае, как кто-то вообще входит в здание. Поэтому сидел и ждал. Уже прошло больше часа. Начало темнеть. Хорошо, что я решил прийти сюда заранее и изучить обстановку. А то какой бы сюрприз ожидал меня ночью? «О, кто-то идет», — обрадовался я. Со стороны особняка вышло четверо воинов. «Блин, защита отключается изнутри здания». Заметил я канал, протянувшийся к ней из окна с верхнего этажа. И как только четверка бойцов покинула пределы особняка, канал оборвался, и магическое поле восстановило свою плотность. Скорее всего, это даже какой-то тип энергии. Теперь-то я в этом уверен, особенно после моих суперболтов для арбалета. А руны — это простые преобразователи и потребители. Мы в своем мире работали с энергией одним образом. Тут же умудрились найти такие закономерности, которые позволяют работать с ней совершенно другим способом. Это наталкивало на очень большое количество идей и гипотез. Не знаю, возможно, мои домыслы уже давно здесь реализованы и доказаны, или наоборот, опровергнуты, но у меня об этом нет никаких сведений. Ну да ладно, этим буду заниматься не сейчас, хотя свои знания можно уже начать применять. Правда, пока непонятно как. Как раз в этот момент вновь обнаружил сияние приближающихся аур. Так... Что-то быстро вернулась эта четверка, заметил я возвращающихся людей. Хотя нет, их теперь больше, пятеро. И идут не к самому зданию, а вот это уже интересно. Следую на расстоянии за воинами, они сопровождают какого-то человека. Вернее, эльфа. Во всяком случае, по ауре он очень похож на сородичей Селеи. Прошли особняк, свернули в небольшой проулок, примерно в сотни метров от дома. Блин. Не видно, что там у них происходит. Но вижу, что фигуры на некоторое время замерли на месте, а потом резко двинулись в мою сторону. Я быстро метнулся к зданию и, даже не ожидая от себя такой прыти, заскочил на какой-то невысокий балкончик. Повезло еще, что он не был защищен магическим полем, как особняк сиистов. «А где же мальчик?» Я тупо посмотрел на проходящие подо мной ауры и при этом в совершенно пустом проулке. «Вроде и не под землей идут. Это что, какой-то магический проход?» Спускаюсь и, присмотревшись, замечаю небольшую энергетическую трубу, направленную в сторону этого самого проулка и идущую прямо к особняку. И труба эта проходит прямо сквозь другие здания. Вот почему я ее не заметил. В проулок-то я не заглядывал, а она в открытую шла только здесь, а дальше уже сквозь дома и особняки знати. «Удивительно!» «До чего дошел прогресс? До невиданных чудес!» Промурлыкав себе под нос строчку из песенки, я пошел к тому месту, где в проулке останавливались фигуры. Искать его не требовалось. Прямо в воздухе висела энергетическая поверхность и являющаяся магической дверью, ведущей в этот проход. Магов, кроме эльфа, среди тех, кого я видел, не было. Значит, дверь открывается или магическим ключом, или этот ключ спрятан где-то здесь. В проулке. Но второй способ ненадежен. Получается, ключ в виде амулета был у одного из воинов. Но у меня есть прекрасный его заменитель. вытаскиваю артефакт и запускаю перебор символов. Работа закончилась быстро. Артефакт руну нашел почти мгновенно, и магическая дверь открылась. А за ней я увидел обычный каменный туннель. Крадучись, вхожу в него. Закрываю за собой проход. Туннель впереди совершенно пуст. Иду недолго. Та же сотня метров, что и снаружи. На другом конце туннеля такая же магическая дверь, что и на входе. Логично сделать два ключа для повышения безопасности. Но для пробы стараюсь открыть его той же руной, что и позволило мне попасть сюда. И вновь она подошла. Видимо, таких параноиков, как я, тут немного. Осторожно выглядываю в коридор. Это какое-то подвальное или складское помещение. Скорее, склад. Выскальзываю внутрь и двигаюсь на звуки голосов. Так, я внутри, но действовать еще рано. Возвращаться или спрятаться здесь? Мой вопрос разрешился сам собой. Кто-то еще направлялся сюда из магического туннеля. Странно, что мы друг друга не видели. Прячусь за какими-то штабелями коробок. Мгновение, и из туннеля выскальзывает тень. И ведет она себя точно так же, как и я до этого. И эта тень является еще одним эльфом. «Что-то много вас тут на квадратный километр?» — прищурился я, следя за действиями конкурента или коллеги. Пока не знаю. Тот тоже выглянул в коридор, но не вышел. А выпустил туда странного небольшого жучка. Не, реально жук. Но при этом так и светящейся магией. Потом этот неизвестный, оглядевшись, залез на ящики с противоположной от меня стороны прохода. Я вижу, как тянется от него магический канал к жучку. И вот этот жук приблизился к какому-то кабинету, где находился второй эльф и еще два человека. А потом пролез туда. Эльф что-то прошептал, и от него к энергоканалу прицепилась очень необычная витиеватая руна. Воспроизведя ее в сознании, я будто своими глазами заглянул в ту комнату, где сейчас находился жук. И, кроме того, стал отлично слышать все. Кстати, находящийся в кабинете эльф, если он и был им, то каким-то странным. Цвет его кожи, судя по тому, что я видел, был почти черного оттенка. Хотя никаких других отличий я больше не заметил. Начало разговора мы с моим невольным соучастником, похоже, пропустили. Но это особо не имело значения. По всей видимости, переговаривающиеся стороны к самой сути подошли только сейчас. «Господин Закас», — обратился один из людей к неправильному эльфу. «Вы просите невозможного. Как мы сможем уничтожить дочь главы магического совета эльфов на территории Академии?» «Не имеет значения», — ответил эльф. «Мы давно сотрудничаем с вами, и вы всегда знали, что рано или поздно мы попросим от вас ответные услуги. Иначе наша связь с вами будет обнародована, и вы сами понимаете, какая участь вас ждет в Империи. Казематами тайной стражи вы точно не отделаетесь». «Вы нам угрожаете?» — истерично заверещал другой полноватый человек. «Нет, просто обещаю», — спокойно ответил эльф и жестко проговорил. «Срок у вас — месяц. Нам нужна ее смерть». И презрительно улыбнувшись, добавил. «Ваши старания будут вознаграждены». «Эликсир бессмертия», — благоговейно произнес Писклявый. «Да, если все будет выполнено в срок». Необычный эльф поднялся и вышел из комнаты. Я уже хотел стереть свою руну, но тот второй, что следил со своего ящика за переговорами, поднял голову и посмотрел прямо в мою сторону. «Оставляю его тебе», — прозвучал приятный женский голос. Неизвестная слегка наклонила голову, кивнув мне на прощание. Она, похоже, еще и издевается, и, быстро спустившись, скрылась в магическом проходе. Я посмотрел на ставшую опять монолитной стену. В слабом отсвете лампы, пробивавшемся из коридора и упавшем на лицо шпионки, я успел его разглядеть. Кожа у нее была такого же цвета, что и у говорившего с людьми. «Не один я такой тут умный, оказывается», — констатировал я, понимая, что эта девушка заметила мое присутствие здесь, наверное, тогда же, когда и я ее. «Кто она? И вообще, кто они?» Я отполз дальше вглубь помещения, так как со стороны коридора приближались тихие шаги. В обратную сторону прошел странный эльф, которого сопровождала все та же четверка. Между тем, в кабинете продолжался разговор. «Ты думаешь, им можно доверять?» — спросил толстый. «Им?» — и второй, даже не задумываясь, ответил. «Нет, конечно. Но пока мы им нужны, они будут делать все, что мы хотим». «А когда будем не нужны?» — спросил толстяк. «Необходимо сделать так, чтобы мы были нужны им все время». Толстяк мелко затряс головой. «Хорошо», — кивнул второй и переключился на рабочие вопросы. «Ты узнал, как наши люди смогут проникнуть на территорию Академии?» «Да», — радостно ответил первый. «Мой сын проведет их через одну из магических дверей». «А он не выдаст этим своей причастности к делу?» «Нет», — замотал головой толстяк. «Наоборот, это отведет от него большинство подозрений. Он случайно узнал запирающее плетение от одного служебного прохода, и никто не подумает на него». «Понятно, принимается», — согласился второй и задал следующий вопрос. «А что с твоей собственной проблемой? Удалось дожать дочку лорда Крайга, последнюю из рода Лерезских?» При этих словах я насторожился. Заговорили явно о Лейле? «Нет», — мгновенно взъярился толстяк. «Эта девка умудрилась спеться с каким-то неадекватным дикарем с севера, который ни во что не ставит наши устои, порядки и правила. Да он даже не понимает, чем благородный отличается от простолюдина. И поэтому, как только дружки моего балбеса попытались чуть нажать на него, он просто расправился сразу со всеми. Моего парня до сих пор трясет от ярости и страха. Пусть успокаивается». И он посмотрел куда-то вправо. «А разве с ней не должны были разобраться раньше?» — удивился второй человек. «Я ожидал тебе выход на гильдию убийц». Тут толстяк занервничал и рассказал о моей невинной шутке. «Любопытно», — пробормотал собеседник владельца особняка. «Кем был толстяк, я уже разобрался». «Так и было написано? Я знаю». «Да», — подтвердил лорд Сиист. «Значит, Крайг жив и вернулся». «Нет, это не он», — нервно потряс головой толстый лорд. «Я сразу же проверил эту версию. И поэтому мои люди были в Великом лесу и удостоверились во всем. Он купился на нашу ловушку и угодил в западню. Тело лорда все еще там, где на него напал костяной дракон. Оно в лесу. Но его друга, этого проклятого Корнела Лениависа, они нигде найти не смогли. Никаких следов. Возможно, это он». Лорд вопросительно посмотрел на второго. «Странный рунный маг», — протянул тот. «Нет, это не он. Иначе упырь уже знал бы о нем и о том, что он в городе. А сейчас в Академии его место занял какой-то старик. Но...» Неизвестный помолчал. «До меня доходили слухи, что Крайг разыскал кого-то на севере. Очень долго». «Кого?» «А ты догадайся», — усмехнулся второй. «Так у него есть наследник?» — посмотрел на неизвестного хозяина особняка. «И он с севера». А потом его будто осенило. «Так этот дикарь, что отделал дружков моего парня, может быть наследником Крайга?» «Не знаю», — пожал плечами второй. «Но я пару дней назад наводил справки. В доме Лерезских, как раз в ночь организованного тобой нападения, останавливался какой-то северянин. Их соседи об этом до сих пор судачат. Эти факты я смог сопоставить только сейчас, когда ты рассказал свою часть истории». «Не может быть!» — затрясся толстяк. «Как так? Ведь мы вырезали всю его семью». «Значит, твои шпионы кого-то пропустили или кого-то не нашли. Ведь Крайг около 20 лет назад провел достаточно продолжительное время на границе». «Да-да, я помню. Тогда они прикрывали прорыв с севера, когда с пустоши поперли ледяные твари. Но...» И толстяк замолчал, а потом взглянул на двери и заорал. «Эй, там! Пригласите сюда моего сына!» Через некоторое время перед ними предстал тот самый парень, которого я видел в академии и который привел меня к особняку. «Расскажи нам о северянине», — попросил его лорд. Тот насупился, но под взглядом второго вздохнул и начал рассказывать. «Молодой, скорее всего, первогодок, близко знаком с дочерью лорда Лерезского». «Почему ты так решил?» «Они ели за одним столом». И тут он немного оживился. «А вообще странная у них компания. Благородная эльфа, вроде ее зовут Селея». При этих словах второй посмотрел на толстяка. «Какая-то вампирша и тролль. Ну и этот псих, северянин. Плюс рядом с ними постоянно крутится какая-то мелкая девчонка. Как мне рассказали, она сестра северянина». «И в чем странность?» — не понял его отец. «Так они держатся не со своими группами, а как бы отдельно». Но лорд спросил совсем не то, что следовало. «Что за эльфа?» — резко перебил второй. «Да тоже из последнего потока. Но я не знаю, кто она. Только по слухам. Говорят, дочь какой-то шишки у них в княжестве. Ну а что странно, она темный маг». «Это же...» — хотел сказать лорд, но его остановил второй. «Да», — кивнул он. «Получается, им нужна кроме Лейлы еще и Силея. Вернее, не именно этим двоим, а тому непонятному эльфу. Причины меня особо не интересуют. Скорее всего, эти двое о них и не знают. А заказчиками по делу Лейлы являются они сами. Так что, устранив этих троих, одну проблему я смогу закрыть сразу, а со второй мне придется разбираться позже, когда наберу больше фактов. Значит, действуем, пока они все собрались в одном месте. Сейчас очень удачный момент. Выхожу в коридор. Дом огромный, но большинство помещений пустые. Кроме тех троих в кабинете, в особняке находится только охрана, телохранители и прислуга. Да и то последние все время сидят где-то на первом этаже дома. Иду по коридору. За углом воин. Я его заметил. Он движется в мою сторону. Беру кинжал. Шаг ближе к повороту, жду. Отчитываю шаги. Резкий удар и зажать рот. Охранник беззвучно обмякает на моих руках. Затаскиваю его в ближайшую комнату. Какой-то небольшой зал. Иду дальше. Еще трое. Тихо отработать будет сложно, но я справился. Тела оттащил в какой-то непонятный гардероб. Все, здесь больше людей, кроме моих жертв, нет. Возвращаюсь к кабинету. Для разговора мне нужны толстяк и второй. Тем более парень, сын лорда, маг. Лишние проблемы мне не нужны. Стою за дверью. Оружие в руки. Пора. Лорд Сиис сидел в своем кресле и слушал рассказ и доводы сына, когда внезапно распахнулась дверь. И он даже понять ничего не успел, как его сыну сильным ударом практически срубили голову. Дальше хуже. Тело его мальчика было отброшено в сторону вскочившего графа Агура, его постоянного делового партнера. Секунда, и Агур с налетевшим на него телом падает. Еще мгновение, и прямо напротив лорда материализовалась фигура светловолосого северянина с холодным стальным взглядом голубовато-серых глаз. А ведь и правда похож. Это было последней мыслью лорда перед тем, как от сильного удара он потерял сознание. Лорда поднял сильнейший пинок под ребра. Били ногой. Он хотел заорать, но во рту у него был кляп. Сиист постарался оглядеться, насколько позволяли это сделать стянувшие его путы, и в ужасе заметил тело своего сына, валяющегося прямо напротив него, а чуть дальше – избитую, истерзанную фигуру графа Агура. «Он не желал отвечать на мои вопросы», — раздался спокойный голос над его головой. Лорд затравленно посмотрел на говорившего. Молодой северянин также спокойно продолжил говорить. «Тайники здесь, в кабинете и в соседней комнате я уже нашел. Я знаю, что у тебя есть сбережения в банке, зарегистрированные на анонимного получателя или на подставные имена, и схроны в городе и за его пределами. Деньги переводи сюда». И северянин протянул ему золотую чековую книжку одного из банков. «И рассказывай о схронах». Заметив желание лорда запереться и промолчать, северянин пожал плечами и кивнул на лежащего в углу комнате и сипящего графа. Он тоже сначала не хотел ничего рассказывать, но после непродолжительного общения со мной лицо северянина озарил хищный оскал. Однако вместо удара он просто показал на одну из страниц чековой книжки. «Он все сделал, как я просил». Лорд испугался еще больше, чем если бы его начали избивать или мучить. Он знал графа очень давно. И каким зверем и садистом нужно быть, чтобы заставить его говорить, он не представлял. «Я все сделаю», — промычал он, забыв, что у него во рту кляп, и быстро закивал. Парень развязал ему одну руку. Больше и не требовалось. Сиист перевел на поданную ему банковскую чековую книжку все деньги с левых счетов, которых у него было множество. Сейчас лорд не думал о том, что с ним будет. Он видел тело умирающего графа и до дрожи в коленях хотел избежать такой участи. А потом он найдет этого дикаря. И тот поплатится за все. Парень проверил отметки в книжке. Теперь о тайниках в городе и за его пределами. И вытащил кляп. Сиист даже забыл, что можно закричать, позвать на помощь. Он рассказал все, что знал и помнил. Лорд не понимал, зачем он все это говорил, в глупой надежде, что северянин бросит его тут? «Хорошо», — кивнул парень и холодно посмотрел на лежащего на полу лорда. А потом резко наклонился и воткнул нож прямо ему в глазницу. Он не собирался давать этому подлецу шанс отомстить в будущем. Потом северянин подошел к сипящему телу и прекратил его мучение. Нужный эффект полумертвый граф на своего партнера уже оказал. Он должен был до полусмерти напугать трусливого лорда, заставить отключиться его разум, чтобы работали только рефлексы и инстинкты. Из дома я ушел тем же путем, что и попал туда. Но перед выходом нашел того странного жучка, положил его в коробочек и убрал к себе в сумку. Полезный артефакт. Вроде и живой, но, приглядевшись, я понял, что это лишь искусно сделанная кукла. Буду ее изучать. Потом прошелся по верхнему этажу дома. Тут было еще несколько тайников и никого из людей. Это дало мне достаточно времени, чтобы взломать и опустошить их. И только после этого я покинул дом лорда. И прогулялся по городу, проверив все тайники, о которых сообщили мне мои жертвы. Дом второго, которого звали граф Агур, я решил обыскать завтра ночью или послезавтра. У него была семья, но сейчас они находились где-то в предместьях и должны были вернуться только к зиме, поэтому я особо не спешил. В результате обыска тайников в городе и в доме у сиистов у меня набралось очень много денег, около 120 тысяч золотых, плюс магические артефакты и большое количество оружия, в том числе и магического. Тоже следует как-нибудь заняться его сортировкой. Я уже понял, что, как это ни прискорбно, мой длинный меч не для города, не для его узких улиц или помещений. Там больше подходит пара коротких клинков, тем более теперь мне будет из чего выбрать. А свое оружие я оставлю просто как вариант для боя на открытом пространстве. И еще я понял, что в этом мире хорошо бы иметь хотя бы легкую кольчугу для скрытого ношения под одеждой. Этим я решил заняться завтра. Академия магии. Ночь. В академию я добрался только через пару часов. Тайники были разбросаны по городу, да к тому же приходилось скрываться от патрулей. Естественно, ворота в нее были закрыты, ведь сейчас глубокая ночь, поэтому мне пришлось идти к ближайшей магической двери. Напротив нее копошились трое, и они явно пытались ее взломать. «Видимо, судьба у меня сегодня такая», — вздохнул я. «И что самое удивительное, эти трое опять эльфы. Ну или, как вариант, неправильные эльфы. Ауры у них выглядят совершенно одинаково. А в темноте лиц, тем более под капюшонами, я разглядеть не смог. Я быстро спрятался в тени ближайших кустов. Неизвестные не заметили моего появления. Они работали с чем-то похожим на мой артефакт, но осуществлял он перебор рун гораздо медленнее, и символы там были не все. Но для скрытия магической двери им этого хватило. Нужную руну они нашли. Как только проход открылся, эльфы по одному проникли внутрь. Я быстро пробежал дальше вдоль стены и уже знакомой мне руной открыл следующую дверь. Именно через нее я в первый раз попал в академию. Осматриваюсь. Вижу тех троих. На достаточном удалении крадусь за ними. Они двигаются к административному зданию. В нем единственное светящееся окно. Похоже, это и есть их цель. Эльфы проникают в здание. Черт, оставили одного у входа. Заметил я ауру за дверью до того, как успел к ней приблизиться. Обегаю здание. Точно помню, что в него есть еще один вход. Днем, когда заходил сюда за деньгами, видел, как через эту дверь выходила пара преподавателей. Повезло. Она закрыта магическим ключом. Запустил артефакт на перебор рун и проверил те из них, что мне уже известны. Одна подошла. Как раз та самая, что отпирала магический проход в стене Академии. Быстро открываю двери и прохожу внутрь. По задней лестнице поднимаюсь на третий этаж. Свет в одном из окон горел именно на этом этаже. Примерно ориентируюсь и двигаюсь в нужную сторону. Вот черт, это кабинет ректора. Прислушиваюсь. Шума драки нет. В кабинете 6 аур, хотя войти должны были двое. Значит, тут уже было четверо. Присматриваюсь. Две ауры похожи. Это вампиры. Если рассудить логически, то обоих я видел. Ректор и куратор, который сопровождал Рению и ее отряд по дороге в академию. Вроде его зовут Гарх. А вот два других опять эльфы. И одна аура мне очень хорошо знакома. Это тот самый командир группы эльфов, которую я встретил в лесу. Второго не знаю. Приглядевшись, понял, что ауры вошедших хоть и похожи на эльфийские, но совсем другие. Опять тут неправильные эльфы. И как я понял, коль они стоят и болтают с ректором и нормальными эльфами, то явно из команды той девушки, что оставила мне жучка. И играют они против того, что сделал заказ на Селею. «Ты гляди-ка, она, оказывается, не из простых девушек», — усмехнулся я. «Дочка аж самого главы магического совета княжества. Тот-то ее так коробит мое обращение. Видимо, привыкла, что все вокруг нее на цыпочках бегают. Хм, а тот что, ее брат? Тоже, значит, из знати. Но, кстати, у Селеи аура больше похожа именно на этих, вторых, чем на ауру ее брата или других нормальных эльфов. Хотя вроде Гром говорил, что среди них есть какие-то особенные. И, похоже, она из их числа. Ведь попала на темный факультет. Ну так я и дальше буду вести себя с ней, как с обычной девушкой. Нет ничего лучше, чем пакость ближнему своему. Тем более с утра». И улыбнулся этой последней мысли. Пока я размышлял, в комнате произошли небольшие перемещения, и неправильные эльфы двинулись к выходу. Тут мне на волне моего озорного настроения пришла в голову интересная идея. Все равно принципов работы такого сложного артефакта жучка я пока не знаю, а вот подшутить он может помочь изрядно. Да и местных заставит усилить меры безопасности. А то у них тут бродят всякие, трупы в парке находят, а видимых результатов никаких. Тем более я больше за развлечение и смех, особенно в нынешних условиях, если они в учебно-познавательных целях. Ведь мне очень хочется получше рассмотреть этих неизвестных эльфов, а им за коробочкой придется наклоняться. Поэтому достаю из своей сумки контейнер, в котором лежит жук. Выбираю хорошо освещенное место в коридоре, мимо которого они в любом случае пройти не смогут, и прямо на середину освещенного участка ставлю эту коробку. Так, а по деньгам мне сколько не жалко. Ну пусть будет 1000. Чего мелочиться? И они подумают, что оказали неоценимую услугу. Ведь та девушка мне и правда помогла немного разобраться в ситуации и в том, что отец Лейлы наверняка мертв, а не просто пропал, как надеется девушка. Правда, говорить об этом я ей все равно не буду, но постараюсь ее оградить от бесполезных попыток его разыскать. Теперь-то я знаю, что это наверняка будут ловушки. Ставлю коробочку так, чтобы с другого конца коридора мне все было хорошо видно, и убегаю туда. Все, я готов. Место в первом ряду занял. Ждем. «Ректор, мы надеемся на вас и ваше содействие», — сказал Дроу. «И на то, что вы примете нашу помощь и небольшую группу у вас в Академии. Они смогут осуществить охрану Селеи», — кивок в сторону Кираноса и Лерака. «Ну и заодно поднаберутся опыта. Только Нею», — указывает на свою спутницу, «нужно будет зачислить в группу девушки, как на факультете, так и на боевых занятиях, и поселить ее и ее помощницу где-нибудь поблизости». «Я понял», — говорит Старс. «Группы, естественно, уже сформированы, но мы что-нибудь придумаем. А с проживанием вообще проблем нет. Там, насколько я знаю, как раз одна комната не занята. Мне только сегодня доложил об этом наш хозяйственник». «Хорошо, мы надеемся на вас», — кивнул Дроу. «От этого зависит мир как между нами и Империей, так между нами и княжеством». «Спасибо». И темный эльф слегка поклонился. «Да не за что», — фыркнул ректор. «Это же вы предупредили нас о возможном покушении на девушку». Эти слова немного удивили Дроу, и они переглянулись между собой. «А вы разве еще не знали об этом?» Нея посмотрела на Гарха, который присутствовал при разговоре. «Там же был один из ваших людей. Тот впервые проявил живой интерес». «Мне не сообщили о проведении какой-то операции силами тайной канцелярии». «Странно», — протянула девушка Дроу. «Я готова была поклясться, что там кто-то был, и этот кто-то точно вампир». «Почему вы так решили?» — удивился ректор. «Он работает с рунами напрямую, а на такое способны только ваши соотечественники». «Хм», — нахмурился Гарх. «Действительно, я постараюсь узнать, кто там был и почему нам об этом не доложили». «А расскажите-ка поподробнее, что там произошло», — заинтересовался ректор. «Я следила за Закасом», — начала рассказ Нея. «И когда проникла в особняк, куда он пришел, пустила ему по следу небольшого голема. Ничего необычного я не замечала. Даже никаких аур поблизости не было. Я проверила. И так было до тех пор, пока к каналу управления големом не подключился кто-то еще. А на такое способны только вы». Девушка посмотрела на вампиров. «И источник магического посыла был настолько близко от меня, что я даже поразилась, как не смогла почувствовать его. Теперь я понимаю, почему ваш народ считают лучшими в этом деле». И девушка с уважением склонила голову, а потом продолжила. «Когда разговор меня интересующий закончился, я оставила голема тому, кто там был, и ушла. Меня также удивило, что он смог удержать канал управления. Видимо, этот вампир действительно сильный маг. Наша энергетика различна, а он все равно справился». Было заметно, что этот неизвестный заинтересовал девушку Дроу, хотя она его даже и не видела. Потом я покинула здание и, проследив за целью, присоединилась к нашей группе. Мы схватили ренегата, а потом направились сюда, к вам. Мы уверены, что он не единственный. Закас был тем, кого нам удалось отследить и перехватить. Но наверняка есть и другие. «Спасибо», — поблагодарил девушку Старс. «Действительно похоже на работу одного из теней». И он посмотрел на своего сына. «Это не мы», — отрицательно качнул тот головой. «Ладно, разберемся». И обратился к Дроу. «Сколько вас прибудет завтра?» 8. Но контроль будет осуществлять только Нея и ее помощница. Остальные Дроу на подхвате и выступают как резервная группа на случай действительной опасности. Однако вам нужно будет продумать вопрос, чтобы группа всегда держалась в полном составе». «Да», — встрепенулся Киранос, — «желательно и эльфов держать вместе». С этим же согласился и Гарх. «Озадачили вы меня», — посмотрел на них ректор. «Такому крупному отряду нам нечего предложить. Хотя...» Он посмотрел на всех присутствующих. «Я могу устроить их всех одной группой, например, на границу. Там и контролировать их будет легче, и подобраться к ним сложнее. Подкину туда еще нескольких студентов-северян с разных факультетов. И будет полноценный боевой практикум для них. Никто ничего не заподозрит. А для всех объясню, что это вы сами попросили сделать для них условия пожестче. А о северянах же вообще никто не спросит. Они всегда тренируются именно там. Так что легенда будет хорошая. Первый такой боевой выход у них намечается уже через 3 месяца. Там и проверим, как это сработает». «Подойдет», — кивнул Дроу. Остальные промолчали. Идея Старса и у них не вызвала возражений. «Значит, завтра наша группа прибудет к вам», — подтвердил их договоренности Дроу. «Да, будем ждать», — ответил ректор. На этом они распрощались. Старс открыл дверь своего кабинета, пропуская этих необычных ночных гостей, которые ему назначили встречу в столь неурочный час, и уже собрался вернуться к столу, как раздался удивленный голос Неи. «Это что?» Все с интересом выглянули в коридор. Прямо посредине стояла небольшая коробочка, а на ней лежал туго набитый кошелек. «Все интереснее и интереснее», — протянул ректор, приближаясь к лежащим на полу вещам. «В кошельке только золото», — сказал Лерак, который уже просканировал предметы. «А что в коробке, непонятно. Она предназначена для переноса магических предметов». Старс спокойно наклонился и поднял как то, так и другое. «Осторожно!» — воскликнул Киранос. «Если бы этот неизвестный хотел нас убить», — спокойно констатировал Гарх, — «то уже сделал бы это». «Что там?» — спросил он у Старса. Тот усмехнулся. «Кажется, это твое», — и он протянул открытую коробочку девушке. Та удивленно заглянула внутрь. «Мой голем!» — пораженно воскликнула она и посмотрела на ректора. Тот как раз протянул ей кошелек. «Зачем?» — не поняла Нея. «Как зачем?» — улыбнулся тот. «Ведь тут все и так ясно. Тебе вернули твою вещь», — потряс коробкой. «И поблагодарили за пользование ею», — чуть приподнял кошелек. «Так что бери, это все твое». А потом задумчиво оглядел коридор. «Там точно был не вампир», — тихо произнес он. «Почему?» — удивилась девушка. «У нас нет такого своеобразного чувства юмора». И он вновь оглядел коридор. «А кто тогда?» — спросила Нея. «Например, хуманы, точнее, северяне», — пожал плечами Старс. «У них очень своеобразное отношение к жизни и взгляд на нее». И себе под нос произнес. «Что-то слишком часто в последнее время я стал слышать об этих буйноголовых с севера». «Угу», — кивнул внезапно подошедший к нему сын. «Твоя внучка каждый день только и твердит. Убью этого тупого дикаря. Так что я тоже о них наслышан». «Ха!» — усмехнулся Лерак. «У нас то же самое. Селея готова одного из них при встрече на месте разорвать. «Ты теперь поняла, о чем мы?» — спросил у девушки ректор. «Не очень», — помотала головой Нея. «Не удивлюсь, если и ты скоро захочешь прибить кого-нибудь из них», — пожал тот плечами. «А шанс познакомиться с ними у тебя будет прекрасный. В этом году даже к магам сумел попасть какой-то парнишка». Нея задумалась и потом кивнула. «Буду иметь в виду». Хотя чем раздражают остальных эти северяне, что многие готовы убить их, она так и не поняла. О том, что это может быть один и тот же персонаж, почему-то эти достойные и умудренные громадным опытом господа не подумали. Хотя могли бы и догадаться, ведь каждый из них встречался с ним как минимум однажды. А этот самый северянин, о котором сейчас шла речь, сидел в конце коридора и наблюдал за темнокожей девушкой. В свете лампы стало понятно, что ее кожа не черная, а темно-коричневая. А в остальном от обычных эльфов девушка ничем не отличалась. «Пора домой и спать», — произнес этот самый северянин и тем же путем, что и проник в здание, покинул его. Академия магии. Утро. День. Следующий день начался забавно. Позавтракав, мы пришли к оружейнику. Когда тот увидел состав нашей группы и принесенное с собой вооружение, нам сказали, что обучить владеть всем оружием нас не смогут, и мы должны принести с собой то, с чем привыкли работать. То этот почтенный гном сел на табурет и изрек: «Валите отсюда!» «Они что, издеваются?» «Мне сказали. Первогодки, юнцы из факультета артефакторики. А тут стоит шайка каких-то вооруженных до зубов головорезов». «Дяденька, а я?» Как обычно, вылезла моя сестренка. «А тебе тут что надо, детка?» Удивился гном. «Ну, я тоже из их шайки. Я с ними учусь», счастливо сообщила ему девочка. «Не, они там с ума, что ли, все посходили?» «Девочку в академию принять удумали», пробурчал гном и, подойдя к Дэи, сказал: «Ты приди ко мне вечером, я тебе какую-нибудь игрушку сделаю». «Правда, правда?» — расцвела моя названная сестренка. «Конечно», — кивнул гном. «Я обязательно прибегу», — сообщила ему Дэя и, попрощавшись от нашего имени, потянула меня и Рению за руки. «Идемте, нам еще к мастеру-мечнику нужно успеть». Примерно такая же сцена ожидала нас и у мечника, крупного орка. Тот оглядел нас хмурым взглядом и, выбрав самого, по его мнению, безобидного, а им оказался я, подошел ко мне и спросил: «Как быстро ты сможешь меня вырубить?» «Убить или вы мне нужны живым?» — уточнил на всякий случай я. «Живой, естественно», — удивился он. «Ой, а это что там?» И я удивленно посмотрел за спину орку. «Дея, ты знаешь, что это?» Все заинтересованно начинают вглядываться за спину мечника. Тот непроизвольно, поддаваясь стадному инстинкту, разворачивает голову. «Где?» – спрашивает он. То, чего я и добивался. Резкий шаг и удар в затылок. Наш мастер валится под ноги. Протянул я, глядя на лежащее у ног тело. «Кажись, перестарался». Тролль усмехнулся. Вампиры стоят молча. Гномы неодобрительно качают головой. «Не, ну а как я мог узнать?» Глядя на них, произнес я. «Степан, а что ты там увидел?» Так и не поняв, что произошло, подскочила ко мне Дэя. «Да улетела уже. Увижу в следующий раз, обязательно позову тебя». «Хорошо», — кивает девочка и только сейчас обращает внимание на лежащее тело орка. «А что с господином мечником?» «Да, что с ним?» — поддержал ее вопрос ухмыляющийся тролль. «Солнечный удар, мне кажется», — ответил я. «Так сегодня пасмурно», — удивилась моя сестренка. «Вообще-то солнце никуда не делось, просто оно за облаками». И я показал на небо. «А-а-а-а», — задумчиво глядя вверх, протянула девочка. Я же стал похлопывать орка по щекам. Тот через пару минут пришел в себя. «Это что такое было?» Он сел и осторожно потрогал свой затылок, а потом оглянулся назад, но там ничего не было. Рефлексы и память. Он еще не осознал, что успел обернуться, когда я его ударил. Чуть меньше секунды, невинными глазами, глядя на него, рапортую ему я. И только тут до него доходит. «А если бы я не уточнил?» «Ну, на то вы и мастер, что всегда знаете, что сказать», — серьезно ответил я. «Понятно», — посмотрев на всю толпу, он резюмировал. «Остальных проверять явно будет тебе дороже». И снова потрогал затылок. «Тролль, когорта гномов с боевыми молотами и отряд прирожденных убийц». «И я», — громко подняла свою тонкую ручку Дэя. «А ты вообще кто?» — — удивился орк. «Его сестра!» Она указала на меня. «Сочувствую», — сказал он Дэй и, посмотрев на Рейнию, сказал. «Надеюсь, вы сможете позаботиться о девочке». «Поняла, мастер», — кивнула та. «Ну, тогда проваливайте отсюда и не позорьте больше меня». Таким макаром закончилась наша боевая подготовка в академии. Благо Петрович приучил меня заниматься гимнастикой, сведя с отличным мастером, стариком-китайцем, жившим у нас в городе. И, как оказалось, китайцы не зря считали свое ушу и тай-чи полезным занятием. Мне это тоже шло на пользу. Ну и еще йога. Правда, ею я занялся гораздо позже и самостоятельно. Главное, все это не забивает мои рефлексы и не вырабатывает привычки действовать так, а не иначе. Идеальное средство поддержания тела и духа в должном порядке и состоянии. Особенно для такого зверя в человеческом обличье, как я. Себя нужно держать в руках и контролировать. Потом начались общие лекции. Сначала была теория магии. Ее читал сам Кассис. Тут было много чего интересного. Он описал различные школы и типы магии, возможности ее использования в тех или иных условиях и в разных случаях, сильные и слабые стороны ее и прочее, прочее, прочее. Как оказалось, рунология и артефакторика – одни из самых мощных и наиболее энергоемких типов использования магической энергии. Первое было производным от второго. И в результате этот тип магии – самый долгий в плане подготовки и применения. Рунологи и артефакторы могли оперировать плетениями 12-го максимального уровня, что в принципе невозможно для всех остальных магов. Для архимага предел – 9-10 уровни плетений. Но и тут были свои исключения. Как же без этого? И этим исключением являлись вампиры. Они по определению рунные маги и маги крови, и рунами могут оперировать мысленно. Им не нужно их физическое воплощение и последующее наполнение магической энергией. Вот именно тогда я и понял, чем отличаюсь от всех магов и почему они не работают с энергией тем способом, что и я. Я могу управлять рунами напрямую, мысленно, точно так же, как это делают вампиры. Но они могут работать с магической энергией только одного типа, а у меня же таких ограничений не было в принципе. Я это проверял. И это огромное преимущество перед всеми, но светить такую свою способность нельзя. Слишком много вопросов ко мне возникнет, а потому я пока слушал и запоминал. Дальше Кассис нам описал основные наши обязанности и сферы деятельности. Подготовка артефактов, магических свитков, установка и взлом защитных плетений. И самое главное, без чего не смогли бы существовать никакие другие маги, перевод рунных магических формул в любые другие типы их воспроизведения. Этим занимались только рунные маги. Напоследок же он дал нам самостоятельное задание ознакомиться с основными типами магического взаимодействия тех или иных стихий и типов магии, а также изучить эти самые типы магии. Следующая лекция была у рунолога. Он закрепил материал прошлого занятия, поговорил с нами о нашем завтрашнем практическом занятии и выдал несколько простых рунных формул, которыми мы могли бы воспользоваться. Это было несколько несложных щитов и пара нападающих плетений. После обеда эстафету нашего учебного марафона перенял артефактор и показал, как воплотить эти самые простые формулы в рабочие и действующие артефакты. Казалось, никому, кроме меня, это особо не интересно. Как потом выяснилось, это действительно было так. Все уже давно знали настолько элементарные основы. Каждый студент в нашей группе как минимум уже умел работать с несколькими рунными алфавитами, даже Дея и Тролль. Не говоря уже о гномах. Те были полноценными мастерами-магами, и чего они забыли в нашей академии, сказать не мог не только я. Так и получалось, что я единственный был неучим. Кстати, именно поэтому никого особо не смутили практические занятия и будущий турнир. Наоборот. Как я понял, студенты младших курсов радовались возможности попасть на турнир. Он позволял заявить о себе и обратить на себя внимание. Меня же такая перспектива вообще-то не привлекала. Но случайно услышанная фраза, что те, кто пройдет отборочный и первый тур, получат свободный доступ в библиотеку в любое время, мне очень понравилось. Теперь хотя бы был какой-то смысл постараться не слиться в первом раунде, как я того желал. После занятия я отловил нашего куратора. Нужно было кое-что узнать у него. «Глен», — обратился к молодому магу-артефактору северянин с первого курса, — «можешь мне помочь?» Хотя тот и должен был обращаться к нему господин маг или куратор, но Глен решил не обращать на это внимания. Он слышал, что северяне немного диковатые люди и просто не разбираются в подобных условностях. Уже то, что он не сказал «Эй, ты!», было хорошо. «В чем дело?» – посмотрел он на молодого, светловолосого парня. На самом деле Глен был удивлен. Его подопечная группа была очень спокойной и не терзала своего куратора по пустякам, как это происходило на других факультетах. «Видимо, из-за своего состава», – подумал он. «Из реальных новичков там только этот парень. И то в магии он попал, судя по всему, по счастливой случайности. Наверное, спросит сейчас о завтрашней практике. Переживает», – решил он. Но северянин его удивил. «Мне нужно устроить одного родственника с магическими способностями в какую-нибудь школу с возможностью постоянного проживания там. Можешь что-то порекомендовать? А то я объявление видел одно, но насколько оно соответствует действительности, не знаю». Куратор немного растерялся. «Даже не знаю, чем тебе помочь». Однако, заметив, что северянин слегка расстроился, сказал: «Зато я точно знаю, кто сможет. Пойдем». И, развернувшись, направился к выходу из факультета. «Замдекана по учебной работе наверняка должен быть в курсе этого», пояснил он идущему рядом северянину. «Она нормальная женщина, так что, думаю, подскажет хорошее учебное заведение. Она отслеживает лучшие из них, заключает с ними контракты на льготное поступление. Те ей рекомендуют лучших своих выпускников. Так что она точно должна знать информацию, которая тебя интересует. Это ведь ее прямая работа». «Спасибо», — искренне поблагодарил северянин. «Да не за что». Глен впервые почувствовал себя тем, кто действительно смог помочь решить хоть какой-то, даже такой необычный вопрос. «Обращайся, если что», — добавил он. Парень лишь кивнул. «Не из болтливых», — оценил Глен. Через 10 минут они были на месте. Правда, пришлось немного подождать, но довольно скоро их пригласили в кабинет. «А, Глен!» — посмотрела на вошедших магиня Резалия, красивая, статная женщина. «С чем пришел? И кто это с тобой? У него какие-то проблемы?» «И да, и нет», — ответил Глен и пояснил. «Он хочет одного своего родственника устроить в какой-нибудь приличный интернат. Вот и обратился ко мне, чтобы я что-то порекомендовал. Но я в этом вопросе полный ноль. А лучше вас, никто в этом не разбирается». Так кивнула. «Мне, чтобы что-то порекомендовать, нужно знать несколько вещей». И вопросительно посмотрела на парня. Тот пожал плечами. «У него хорошие способности к магии и какой тип?» «Огонь, земля и разум», не задумываясь, ответил северянин. «Способности гораздо выше моих. Но, как говорил маг, который определял его способности, он может претендовать на магистерское звание как минимум в огне и разуме, земля чуть слабее». «Хм, интересное сочетание, и редкое. Обычно там, где есть огонь, редко бывают какие-то иные сильные магические способности. Потенциально 3 сильных направления. Он способный? Не знаю, но уверен, стараться будет». «Хорошо», — кивнула женщина. «И теперь часто самый неприятный вопрос. Насколько богата его семья? Есть одна частная школа, но там могут позволить обучать своих детей действительно только очень богатые семьи. И, как я понимаю, он тоже северянин». «Да», — кивнул подопечный Глена. «Но с деньгами проблем не будет». Женщина внимательно посмотрела на него. «Ты меня удивил». Подойдя к столу, написала что-то на пергаменте. «Здесь адрес и имя того, кого тебе необходимо спросить. Письмо передашь ему. Он знает мой почерк». «Спасибо», — беря листок, поблагодарил ее северянин и, попрощавшись, ушел. «Он маг?» — спросила Резалия у оставшегося Глена. «Да, с нашего факультета», — ответил тот. «Странно, я не чувствую в нем никакой магии», — задумчиво произнесла женщина и, подойдя к окну, посмотрела в спину идущего к воротам академии северянина. Тот остановился, оглянулся на ее окно и пошел дальше. «Интересный экземпляр. Он явно учится не на том факультете». Через руки этой женщины прошло огромное количество дел абитуриентов, но она не помнила ни одного, где бы указывалось, что какой-то северянин собирается поступить на магический факультет. «Интересно», — повторила она и вновь взглянула в окно. Но северянина уже не было. Внутренний город. Вечер. И вот я снова в той самой таверне. Серка искать не пришлось. Правда, и узнать в этом хоть и растрепанном, но приличном пацаненке вчерашнего беспризорника было сложно. Смотрю, хоть на человека стал похож. Я удовлетворенно оглядел его. Он промолчал. «Ладно, тут все в порядке. Сколько комплектов одежды купил?» 5. Но мне кажется, много». «Нормально. На первое время пойдет. Ты же еще растешь. Сумку собрал?» «Да». Он кивнул на стул рядом с собой. «Все, что может понадобиться. От предметов личной гигиены до белья. Даже пару полотенец положил». «Молодец», — похвалил я. «Умеешь обращаться с оружием? Меч, кинжал?» «Только если просто помахать», — смутился он. «Не проблема. Думаю, этому научат». «Хорошо, пошли». И я поднялся из-за стола. «Знаешь, где это находится?» Я прочитал написанный женщиной адрес. «Да, это внутренний город». И парень повел меня. Через 30 минут мы были на месте. «Это здесь», — указал он. «Да я уж понял», — усмехнулся я. «Во-первых, сильный магический фон. А во-вторых, небольшая неброская табличка у входа. Школа магии Архимага Каа. Как в Маугли, большой и мудрый Каа. Имя Архимага мне понравилось. Посмотрим, что будет дальше». Дергаю колокольчик. «Входите, открыто!» — раздался женский голос, и я увидел, как отключилась защита здания. «Идем», — я подтолкнул парня, открывая дверь. Войдя внутрь, я увидел довольно просторный холл и больше ничего. «Ну и куда нам?» — пробормотал я. «Сюда», — раздалось справа. Там стоял очень сильный маг. Похоже, нас встречал сам основатель школы. «Архимаг», — склонил я голову. Серк, с интересом посмотрев на старика, повторил все в точности за мной. Маг удивился. «Мы встречались?» «Нет». Приглядевшись ко мне, он сказал: «Артефактор, да еще с небольшими задатками видящего, неплохое сочетание», и перевел взгляд на моего подопечного. «Теперь понятно, почему вы здесь», и указал на дверь, рядом с которой стоял. «Проходите». Мы с мальчиком вошли в кабинет. «Кто вам рассказал о нашей школе?» «Рекламы мы не даем». «Замдекана по учебной работе в академии», и я протянул ему записку. «Понятно. Обучаем мы до поступления в академию. Сколько мальчику?» «Тебе сколько?» — спросил я у Серка. Ведь и правда не знал. Мой вопрос удивил старого мага. Но он никак комментировать его не стал. 10 недавно исполнилось», — ответил парнишка. «Хороший возраст. Вы вовремя его привели». И маг перевел свой взгляд на меня. «Есть 3 программы обучения. Простая, усложненная и многопрофильная. Последняя самая дорогая». «Многопрофильная», — сразу сказал я. «Вы даже стоимость не узнали». «И не нужно», — отмахнулся я и показал себе за спину. «Порядка 20 охранников в здании, и все хорошо вооружены. На меня сейчас смотрит 7 арбалетов. У вас под столом кнопка. И никакой магии. Вы разумный человек и полагаетесь не только на свои способности. Если вы и своих учеников учите тому же, то вы нам подходите». «Неужели?» — усмехнулся архимаг. «А вам не интересно, подходите ли вы нам?» Я пожал плечами. «Подходим. Иначе нас не встретил бы сам глава школы». Старик очень внимательно посмотрел в мое лицо. «Обучение будет стоить по 1000 за каждый год. Плату за первые 7 лет вам придется внести предоплатой. Последующее обучение можно оплачивать ежегодно, но обычно этого не требуется. Все наши выпускники без исключения проходят отбор и самостоятельно поступают в академию». «Хорошо», — кивнул я и выложил на стол 7 мешочков. «Навещать своего подопечного можете по выходным. Каждые 2 месяца каникулы на неделю». «Понял, спасибо». Я поднялся из-за стола. Посмотрел на пораженно смотрящего на меня мальчика. «Не подведи. Навещу через неделю». И я вышел. Не люблю прощаться и не умею. За странным северянином закрылась дверь. «Кто он тебе?» — спросил архимаг у растерянно смотрящего на дверь мальчика. «Дядя», — — тихо ответил тот. Мак лишь кивнул. Он никогда не понимал северян. И вот очередное доказательство этому. Но ученика этот странный северянин привел к нему очень необычного. Такой силы у простого хумана он давно не чувствовал. Теперь Мак понял, что сможет подготовить себе достойного преемника. Школу нужно было кому-то передавать, но кандидатов не было. И тут появился этот странный парень. «Посмотрим», — пробормотал он себе под нос и, улыбнувшись, обратился к мальчику. «Пойдем, познакомлю тебя с твоим классом». А чуть позже с архимагом связалась Резалия. «Здравствуйте, учитель». «Здравствуй, смотрю, не забываешь старика», — откликнулся тот и поблагодарил. «Спасибо». «Так этот северянин уже приходил», — почему-то удивилась девочка. «Ну, это для него она все еще была девочкой». «Да, привел своего племянника. Никогда не видел в челе таких способностей. Это уровень архимага». «А что скажете о парне?» «О северянине?» — уточнил старый маг. «Да, слабенький маг, посредственный», — безучастно ответил он. Резалия расстроилась, но архимаг добавил. «Но он вырежет всю мою охрану и меня вместе с ними, даже глазом не моргнув». «Вы думаете, он настолько опасен?» — удивилась женщина. «Я думаю, что ты даже не представляешь, насколько». «И что нам делать?» Каа усмехнулся. «Не будите спящего дракона». «Я поняла. Спасибо», — посерьезнела женщина и, попрощавшись со своим старым учителем, разорвала магическую связь. «Ведь ты, как обычно, не послушаешься, девочка», — усмехнулся старик, потягивая из бокала хорошее эльфийское вино. Но это его особо не беспокоило. Главное, чтобы к следующему приему они успели восстановить академию. Иначе где будут учиться его будущие выпускники?